Черное море, Одесса. В Одессу нас привезли ребята из службы безопасности Приднестровья. В машине. Машина была удобная и современная, пахла кожей. Между ее подушками и под ними, и в них. Ребята из службы безопасности Приднестровья еще в Тирасполе рассовали всякие штуки, о которых мы вспомнили только в последний момент, и которые перевозить запрещается Уголовным кодексом Украины. До того, как подвести нас к вокзалу, ребята из службы безопасности остановились на тихой Одесской улочке и перевели то, что запрещается перевозить, в наши с Владом сумки. Остановившись у вокзала, мы вышли и обнялись. Второго сопровождающего я больше не видел. С офицером Сергеем Кириченко увиделся через 2 года в Москве, он приезжал хоронить отца. Единственный наследник квартиры на Лесной улице, Сергей должен был осенью 1994-го сдать квартиру мне, но был убит в октябре. Якобы чистил пистолет, и пуля случайно попала ему в голову. Дело происходило на первом этаже, окно было открыто, в начале октября в Тирасполе еще тепло. Это через 2 года. Ну, а тогда мы стояли на раскаленном асфальте Одессы у вокзала раз и дружно обнялись. Все здоровые и молодые, 4, Влад Шурыгин, капитан, журналист газеты «День», Сергей и 4-й парень. Расцепившись, мы пошли с Владом в вокзал. Мы возвращались с войны в Приднестровье, в Москву. Билетов в обычных кассах не было, даже у барыг. Мы поднялись на 2-й этаж и заняли очередь в воинскую кассу. Подумав, я оставил Влада в очереди, а сам отошел звонить по телефону. По дороге сюда на войну, в поезде «Москва-Одесса», меня узнал владелец видеобара, так называлось это изобретение, бывший вагон-ресторан, откупленный этим предприимчивым евреем. Еврей узнал меня, он читал мои книги, потому весь путь до Одессы я наслаждался жизнью, пил порядочное шампанское, смотрел боевик и ел жареную курицу. Вспомнив, что у моего одессита-поклонника чудовищные связи, так он сам заявил, у меня чудовищные связи, на железной дороге, я стал набирать номер его телефона, считывая его с клочка газеты. Номер не набирался. В зале ожидания воняло, как во всех залах ожидания Советского Союза, хотя он и перестал существовать. Воняло нечистой одеждой, дерьмовой едой, тухлятиной, кислятиной, бомжовой мочой и едким потом южных женщин. Краем глаза я увидел, что милицейский и украинский капитан, ставший в очередь за капитаном Шурыгиным, разговаривает с ним, указывая на правый бицепс Шурыгина. Мой капитан подкручивает усики и, семеня ногами на месте, отвечает их капитану нечто презрительное и неприятное. Это было видно по выражению лица моего друга, я их все изучил. Вот так, когда он стоит боком и бросает слова через плечо, это верный знак ссоры. Милицейский капитан тычет пальцем в бицепс Шурыгина. Мой капитан легко отталкивает палец. Я уже давно не набираю номер одессита, я держу трубку в руке, и, наконец, до меня дошла суть ситуации. На выцветшей военной капитанской куртке Шурыгина нашит огромный шеврон СССР с красным флагом. Если он не сочиняет, подарили ему этот шеврон ребята из отряда космонавтов. Вдобавок к внушительному размеру, 10 сантиметров в длину, шеврон снабжен большими буквами «СССР». Украинский мент наверняка спрашивает Шурыгина, чего это он разгуливает тут по Украине, самостийный и незалежный, с шевроном «СССР», страны которой нет. Жарко, украинский мент худой, лысый и противный, ничего хорошего стычка с ним не обещает, истерик. И тут до меня дошло, что если сейчас нас из-за этого шеврона на бицепсе Шурыгина задержат, то обнаружит содержимое наших сумок и не видать нам свободы долгое время. Бросив трубку в чьи-то руки, я устремился к Владу. Я оторвал его от пола и потащил за собой. «Ты чё, охренел? Забыл?» — шептал я ему. Украинский мент удивленно смотрел нам вслед, но за нами не пошел. «А что он, козел?» — Влад оглянулся и попытался вернуться к противнику. «Ты что, забыл, что у нас в сумках?» — просвистел я ему в ухо. «Ой, ёб твою мать!» — ахнул он, и вдруг стал рукой пытаться оторвать шеврон с рукава. Население вокзала во все глаза смотрело на нас, шеврон не поддавался. «Сними куртку, блин», — подсказал я ему. Он снял. Я взял его куртку и, вежливо глядя на украинского мента, сложил ее и положил в свою синюю сумку, которую уже почему-то держал в руках. Без куртки Влад оказался в тельняшке без рукавов и выглядел как огромный толстый бульдог. Я взял моего товарища за локоть и увел на улицу. Там мы нашли телефоны-автоматы, дозвонились еврею, и он приехал на розовом старом огромном американском автомобиле с женой и родственниками, улыбаясь. Он был так рад, этот любезный человек, что его любимый писатель застрял по дороге с войны. Я называю его здесь только евреем, потому что не хочу повредить этому одному из лучших представителей рода человеческого. Если он на Украине и обнаружится, что он знаком со мною, ему вряд ли будет хорошо, так как еще в 1996 году Генпрокуратура Украины возбудила против меня уголовное дело. А если он живет в России, то тоже ничего хорошего. Я-то сижу в тюрьме. В Одессе плавился под ногами асфальт, нестерпимо сияло солнце, и над Одессой было такое супермощное, глубокое, огнедышащее небо, что я почему-то вспомнил двух человек. Комбрига Котовского, убийцу и каторжника, и генерала Слащева, кокаиниста и ницшеанца, Рубаку. Оба они захватывали этот город. Мы поехали в глубину Одессы, где в еврейском дворике, как в деревне, жила масса евреев и все родственники нашего. Мы ели там хамсу и пили водку, а потом, взяв ведра, банки, вишню, водку, селедку, вареники, простыни и детей, поехали к морю, где был день рыбака, и у еврея была хибара среди других хибар. Сумки свои с опасной начинкой мы взяли с собой, и они мирно лежали среди утвари добрых евреев. Я выпил бочку вина и водки, я съел всю хамсу Одессы, я сфотографировался на фоне пляжа со всеми еврейскими девушками. Я не был пьян, я был счастлив. Черное море было великолепным, ослепительным, соленым, как бочка с селедкой. Влад говорил с евреями о высших материях, то есть о Жириновском. Сумки лежали. Вечером мы отбыли в Москву в служебном купе брата нашего еврея, бригадира проводников. Добрались благополучно. Самое невероятное, что волею обстоятельств синяя сумка эта стоит сейчас под шконкой, на которой я сижу в следственном изоляторе Лефортово.